Насмешка Виана относится к той моде на экзистенциализм, которая возникла во Франции в 40-е годы, и благодаря которой имя Сартра стало легендой, а сам он превратился в своего рода живого идола. Объектом пародии выступает таким образом не личность философа, с которым Виан был в то время очень близок и который вызывал его искреннее восхищение, но миф о нем, созданный многочисленными почитателями. Показательно, что изначально в роли подобного персонажа-кумира предполагалось вывести одного из двух писателей-друзей Виана, либо Раймона Кено, 1903-1976, либо Мак Орлана, 1882-1970. Сам Сартр горячо одобрил «Пену дней» и в октябре 1946 года до публикации романа напечатал отрывки из него в своем журнале «Тан Модерн». Он пошел за Коленом по выложенному плитками коридору, погладил мышей и попутно зарядил свою зажигалку капелькой солнца. — Николя, — сказал Колен, входя на кухню, — познакомьтесь, пожалуйста. Это мой друг Шик. — Добрый день, мсье, — произнес Николя. — Добрый день, Николя, — ответил Шик. — Скажите, у вас нет племянницы, которую зовут Ализа? — Есть, мсье, — подтвердил Николя, — и, смею заметить, весьма красивая девушка. — Между вами большое фамильное сходство, — сказал Шик, — хотя по линии бюста некоторое различие имеется. — Да, у меня с годами грудь стала шире, — уточнил Николя, — а у Ализы она развивалась, так сказать, перпендикулярно, если мсье позволит мне называть вещи своими именами. — Выходит, мы почти что в семейном кругу, — обрадовался Колен. — А вы мне не говорили, Николя, что у вас есть племянница? — Моя сестра сбилась с пути, — признался Николя. Она изучала философию. В семье, которая гордится своими традициями, о таких вещах предпочитают молчать. — Да, — сказал Колен, — пожалуй, вы правы. Во всяком случае, я вас понимаю. Покажите к нам лучше ваш паштет с угрем. Сейчас небезопасно открывать духовку, — предупредил Николя. Не то произойдет резкое обезвоживание блюда в результате того, что внутрь проникнет воздух меньшей влажности, чем тот, который ее заполняет. Я предпочитаю увидеть это блюдо, когда его подадут на стол, — сказал Шик. Пусть это будет сюрпризом. — Горячо одобряю вас, мсье, — сказал Николя. — Осмелюсь ли попросить мсье разрешить мне вернуться к моим делам? — Конечно, Николя, пожалуйста. И повар вновь взялся за прерванную работу, которая состояла в том, что он опрокидывал на тарелке формочки с заливным из морского языка, украшенного ломтиками трюфеля, как и положено для рыбной закуски. Колен и Шик вышли из кухни. — Не выпьешь ли аперитив? — спросил Колен. — Мой пиано-коктейль уже настроен, можешь его опробовать. — Как? Пиано-коктейль уже работает? — спросил Шик. — Да, и притом отлично. —